57. Январь, 26. Чего же ждать? Надо действовать. Как? Властью над собою, самосветимость свою утверждая. Это будет внесением доли своей в чашу общего блага. И это очень важно для поддержания сети света планетной. Ею держится мир. Каждой нити света, протянутой от кого-то к кому-то, порадоваться можно, ибо расширяется сеть.